Глава 6. Ключевая проблема. Мораль системы и мораль бытия. В конечном счете, многообразие дорог, ведущих по жизни, сводится к двум направлениям. Морали системы и морали бытия. В первом направлении соединяются тропинки семейных, социальных, юридических, культурных и религиозных норм. Первоначально каждая из них представляется абсолютной и незыблемой. Мы попадаем в этот мир беззащитными и не осознающими себя, поэтому нуждаемся в системе. А когда начинаем мыслить и отдавать себе отчет в происходящем, часто бывает уже слишком поздно. Кроме того, мораль системы давит тем сильнее, чем выше уровень самореализации человека. Пока мы ходим в школу, нас хвалят за правильно выполненные с точки зрения учителей задания. Когда же человек становится лидером, он превращается в объект необоснованных нападок. Во имя системы масса ущербных в моральном и гражданском отношении людей преследует того, кто поднялся над ними, тем самым словно мстя ему за собственные жизненные неудачи. Все это обычные явления. С другой стороны, они просто не знают другого пути. Для них каждый, кто им не ровня, виновен в этом. То, что мораль системы не отвечает предназначению человека, подтверждается тем фактом, что под масками ревнителей системы всегда скрыты невроз и тоска. Им чужда истинная духовность. Тем не менее, мораль системы представляет собой материальную сторону нашего существования. Времени, отведенного человеку, слишком мало, чтобы успеть избавиться от нее. Мораль системы приукрашивается символами, которые не являются функциональными. Они лишь содержат в себе неисполнимые обещания. Эта мораль всего лишь мера, а не то, что этой мерой должно быть измерено. Система все подгоняет под свой собственный стандарт и отметает то, что ему не соответствует, хотя, казалось бы, усилия должны быть направлены на всеобщую эволюцию сознания во избежание деформации в функциональном порядке жизни. Впрочем, мораль системы зиждется на определенной сумме мнений. Законы создаются и освещаются большинством, то есть существует совершенно инфантильная диктатура количества. Ее власть поддерживается аргументом силы, а не силой аргументов. Так устроена система, даже если на первый взгляд все представляется иначе. Мораль бытия отражает природный замысел человеческой личности. У природы свои законы, существующие уже много тысячелетий. Она воплощает их в конкретных материальных формах – людях, деревьях, рыбах, планетах, воде и так далее. Интенциональность следует понимать как некий модус, задуманный тем, в чьей власти его воплотить в жизнь. Человечество существует не только на этой планете, но даже здесь система выдвигает, а мы поддерживаем различные, порой прямо противоположные моральные установки. Надо спокойно согласиться с относительностью многих прав, существующих в обществе, так же, как мы согласились со своим именем и возрастом. Однако любой естественный порыв достигает цели, если он осознан и основан на морали бытия. Эта мораль отвоевывает утраченные позиции в результате последовательного самопознания и самосозидания. Она часто противоречит морали системы, которая в основном порождена монитором отклонения. В любом случае надо найти исторический компромисс и воздать кесарю кесарева, а богу богова. Такая жизнь в соответствии с двумя моралями постоянно ставит перед нами проблему выбора. Когда компромисс невозможен и нельзя воздать своему богу, все равно остается выбор – жить или умереть, убить или выжить. В жизни нет ничего, что должно произойти с необходимостью. Все зависит от того, насколько человек себя ценит и что он хочет от жизни. Когда ясна цель, определяется средство. Любой способ жизни имеет свою цену. Обычно для овладения искусством жизни требуются две структуры человеческого «я», сосуществующие в одной личности – логико-историческое «я» и априорное «я». Логико-историческое «я» – это рационально осмысленный опыт, основанный на морали какой-либо системы. Априорное «я» – это логический синтез, который инсе осуществляет здесь и сейчас. Это как бы два способа оценки ситуации. Логика историческое «я» исходит из координат, определяемых моральными установками системы, а априорное «я» — из требований самой жизни в конкретных пространстве, времени и ситуации. Я называю его априорным, так как оно основано на том, что первично. По латыни «априори» означает знание, предшествующее опыту и независимое от него. В соответствии с этим существуют два типа сознания, два типа логики. Но ведь и в колесницу запрягают двух лошадей. В конце концов, мораль системы — это колода карт, а мораль бытия — путь к победе. И то, и другое может быть использовано игроком для достижения цели. Но если вы решили не совершать в жизни серьезных ошибок, то должны всегда отдавать предпочтение морали бытия, так как именно она служит критерием жизненности. Ключевая проблема жизни — это та, решение которой всегда стоит на повестке дня и которая никогда не поддается окончательному решению. Каждое новое достижение, каждая новая радость открывают новые горизонты. В тот день, когда вы постигнете искусство жизни, она предстанет перед вами как полотно, которое вы, как истинный художник, будете писать своими красками и кистью. Жизнь будет созидаться и направляться по желанию художника. Чудовище, ненасытная судьба, исчезнет, и бронзовые ворота падут. Будет существовать только свободная воля, ограничивать которую сможет лишь гармония фантазии, соединивший в себе созерцание и действие. Роковая богиня с повязкой на глазах свернется, как верный пес у ног художника, который, вопреки всеобщим представлениям, хранит в себе цельность главного принципа — бытие есть, небытия нет. Но ведет к этому необходимость постоянно делать правильный выбор.